Глава 19. Утро началось с запаха атласных простыней, отпечатавшихся на ее коже. Немного лаванды, немного свежести, чуточку пота и еще чего-то незнакомого, животного, будоражущего кровь, того, о чем Тесса не подозревала до вчерашнего вечера. Заворочившись, она перекатилась на живот, уткнулась лицом в подушку. Она хранила его запах. Рудольфа, ее мужа. Мужа. По губам скользнула глупая улыбка. Тесса потянулась и ощутила легкое жжение, ломоту в мышцах, напоминавшую о событиях прошлой ночи. Но все эти неудобства казались сущей мелочью, минимальной платой за наслаждение, которое она получила. Прикрыв глаза, Тесса прислушалась к собственным ощущениям. Немного тянет, немного болит. Рудольф постарался. Вряд ли его настоящей супруге перепало бы больше. Там, в экипаже, Тесса впервые коснулась его разгоряченной плоти, позволила ему прильнуть губами к груди, запустить ладонь под юбки и ласкать себя в таких местах, о которых порядочная девушка не имеет представления. Она имела. Когда растешь в трактире, многое видишь и слышишь. Однако на практике все оказалось иначе, нежели представляла Тесса. Ничего грязного, пошлого, суетливого, смешанного с перегаром и грубым словцом. Это было, она задумалась, подбирая нужное слово. Приятно. Сначала Тесса боялась. Ее окаменевшее тело реагировало с трудом. Затем оно оттаяло, начало стремиться навстречу его рукам, губам, языку. Тесса прокусила щеку, чтобы не закричать, когда Рудольф продемонстрировал свои поразительные умения. А ведь он даже не входил в нее. Рудольф проявил немалую выдержку. Все случилось уже в спальне, куда он торопливо внес покрытую алыми пятнами супругу. Боялся, передумает. Острая вспышка боли, постепенно затихающая, сходящая на нет. Ощущение твердого, лишнего, которое неумолимо вторгается в нее, а затем становится необходимым, частью Тессы, измененное страстью лицо Рудольфа, его налитые мышцы, плоть, раз за разом оставляющие после себя росчерк победы, пустота и блаженство, нестерпимое, преступное счастье, когда хочется, чтобы они навеки оставались единым целым. По-прежнему, не открывая глаз, Тесса перекатилась на спину. Обнаженная, она лежала поверх смятой простыни. Окна не зашторены, мягкий солнечный свет ласкал живот. Тесса хихикнула. Куртизанка куртизанкой. Порядочные женщины себя так не ведут. Порядочные мужья, впрочем, тоже. Они тактично стучат в дверь супруги, быстро делают свое дело и уходят, не проводят в ее объятиях долгие часы. Он остался со мной до утра, и мы пропустили ужин. Чего она боялась? Почему не позволила ему сделать ее своей раньше? Не в процессе дела, а в том, кто лежит рядом. С отчимом ее первая брачная ночь превратилась бы в омерзительное действо. С Рудольфом же Тессе безумно хотелось прошептать ему на ухо непозволительное «Я тебя люблю», но она решила ограничиться поцелуем. Улыбаясь, потянулась к Рудольфу. Губы нащупали пустоту. Тесса растерянно пошарила рукой по второй половине кровати. Ничего, подушка смята, простыня остыла. Нега развеялась, будто дымка. Тесса распахнула глаза, села, встревоженно огляделась. Так и есть. Рудольфа нет. Руки стыдливо спрятали грудь. Тесса потянулась за одеялом, чтобы прикрыть наготу ниже пояса. Ощущение полета пропало. Теперь она казалась себе жалкой, использованной и выброшенной за ненадобностью игрушкой. Взгляд заметался по спальне и наткнулся на что-то белое, торчавшее из-под подушки Рудольфа. Конверт. Он даже деньги ей оставил. Все как положено. Внутри Тессы поднялась удушливая волна. Нет, она не расплачется. Глупо. Она сама ведь хотела. Шумно втянув носом воздух, Тесса вытащила конверт, медленно вскрыла. Сейчас оттуда посыплются монеты. Интересно, во сколько он ее оценил. Однако внутри оказался сложенный в четверо лист, наспех вырванный из блокнота. «Я уехал к Арку», — нахмурившись, прочитала Тесса. «Вернусь дня через 3-4, от силы неделю. Целую, не скучай». Края записки почернели, запахло жжёной бумагой. Ойкнув, Тесса в ужасе швырнула занявшийся конверт на пол. Не хватало, чтоб загорелась постель. «Да что же это?» – растерянно пробормотала она, рассматривая собственные ладони. Они ничуть не изменились, ее тело тоже, не считая маленькой, никому невидимой особенности. И все же это и есть дар? Тесса в растерянности уставилась на обуглившуюся записку. Она полагала, во время инициации воздух вокруг содрогнется, взревет пламя, на худой конец тело озарит сияние, как на изображениях в храме. Но если что-то подобное и произошло, то ни Тесса, ни Рудольф не заметили. И вот теперь она рассердилась, расстроилась, а бумага загорелась. Выходит, дар реагирует на мои чувства. Обернувшись одеялом, Тесса подняла записку, тщательно расправила. Большая часть уцелела, и она медленно перечитала послание, осмысливая каждое слово. Уехал к герцогу Арку. Не бросил, не выставил вон, как шлюху. Но лучше бы он так поступил. Сердце Тессы заныло. Внутри стало холодно. То, чего она так страшилась, произошло. Тесса не сумела помешать Рудольфу. Он угодил прямо в сети Эббы. «Как? Разве это уже сегодня? Почему сегодня?» В отчаянии бормотала она. «Почему он не предупредил? Ах да, мы ведь толком не разговаривали». И все же Рудольф уехал. Провел с ней ночь и счел возможным не разбудить, не попрощаться. «Да, ты для него не шлюха. Ты для него чуть больше, чем шлюха. Так, приятное развлечение». Вроде любовницы, не дамы сердца, а той, к которой забегают на часок. Холод в груди превратился в ледяную глыбу, вроде тех, из которых делали спиров. Во рту стоял привкус горечи. «Разочарование – неизменный спутник жизни», – процитировала она избитую истину. «Ты ничего не ждала». Не имела права ждать или требовать. Ты соблазнила его ради дара, а потом почему-то решила, будто между вами любовь. Дурочка!» Низко опустив голову, Тесса замерла на мгновение, а затем резко встала. «Хватит распускать нюни, нужно действовать!» Позвонив в колокольчик, она потребовала горячую ванну. На понимающую улыбку горничной ответила вызовом, сбросила одеяло. Служанка мигом стушевалась, прошмыгнула за дверь. «Да, я распутница!» — мысленно крикнула ей вслед Тесса. Она не находила себе места. Тело ее горело. Как выяснилось чуть позже, в буквальном смысле. «Госпожа!» Вернувшаяся горничная, округлившимися от страха глазами, смотрела на кровать. Проследив за ее взглядом, Тесса сбивчиво пробормотала. Случайно свечу опрокинула. Как нехорошо! Нельзя позволять Дару бесконтрольно вырываться наружу. Тесса думала об Эбби и случайно подожгла полог кровати. Пришлось, пока служанка махала на огонь фартуком, скинуть на пол свечу, мнимую виновницу пожара. Тессу терзали смутные сомнения. Горничная все равно не поверила, но если и так, она больше словом не обмолвилась о странном происшествии. Приняв обжигающую ванну, Тесса велела заложить экипаж. «Я еду в поместье герцога Арка». Но, судя по взгляду, горничная приняла ее за сумасшедшую. Плевать, у прислуги о ней и так сложилось нелестное мнение. «Что но?» – теряя терпение, поинтересовалась Тесса. Если бы могла, она отправилась в путь прямо сейчас, но требовалось одеться, причесаться, позавтракать, наконец. Господин граф забрал экипаж пару часов назад. И неужели нельзя где-то достать другой? Тесса закипала. Если девица не перестанет тупить, щипцы для завивки не понадобятся. Пальцы инициированной ведьмы прекрасно справятся с работой. Конечно, можно. Горничная, ойкнув, подула на руку. «Вы сегодня такая горячая, ваше сиятельство! Уж не заболели ли?» «Немного простудилась вчера. Гуляла по парку без шубы. Эх, следовало принять ледяную ванну. Может, тогда она перестала бы поджигать все вокруг?» «Крайне опрометчиво с вашей стороны, госпожа!» Показалось, или горничная вложила в свои слова двойной смысл. И за мужем бегать тоже не стоит. У мужчин свои дела, у женщин свои. «Тебя забыла спросить», — огрызнулась Тесса. Прежде грубости за ней не водилось, но тут она не сдержалась. Имение герцога Арка — самый настоящий замок, затерялось среди заснеженных лесов. Запрокинув голову, Тесса любовалась мрачной красотой этого места. Добраться сюда оказалось непросто, но она смогла. Где угрозами, где лестью, проложила дорогу туда, куда доступ женам запрещен. Так уж повелось, в замке Генриха Арка гостили только мужчины, что, впрочем, не мешало им проводить время в обществе актрис, певиц и дам полусвета, неизменного дополнения к перам и охоте. Наведывались сюда и любовницы герцога. Наверняка погибшая Анна тоже проезжала под увенчанной гербовым щитом аркой ворот. Замок возвели уже на исходе кровопролитных феодальных войн, но в его облике сохранились приметы того сурового времени. Стены, режущие острыми углами облака, глухой первый этаж без окон, превращенный ныне в пруд ров, некогда питавшийся водами ближайшей реки. Наверху самой высокой средней башни трепыхалось яркое полотнище. Снизу не разглядеть, наверное, герб арков. Тесса велела остановить наемный экипаж на подъезде к замку и теперь гадала, пропустят ли ее. Попасть без приглашения внутрь нельзя, но все же она попытается. Однако сомнения оказались напрасными. Стоило ей назвать себя, как ворота отворили, и через пару минут экипаж остановился у парадного крыльца. Свежо. Когда Тесса распахнула дверцу, изо рта вырвалось облачко. Голова раскалывалась, тело онемело от долгой дороги. Она выехала около полудня и добралась до места только вечером следующего дня. Тессу будто преследовали несчастье. Сначала сломалось колесо. Потом кучер сбился с дороги. «Госпожа!» В лицо ударил яркий свет фонаря. Тесса зажмурилась, одновременно прикрыв глаза ладонью. «Прошу за мной, ваше сиятельство! Его светлость уже ждет вас!» «Ждет? Это хорошо, хотя, по правде, Тесса не желала его видеть. Она планировала забрать Рудольфа и сразу уехать. В Эландрии полно лесов. Если ему вздумается поохотиться, свет клином на замке герцога не сошелся. Дело не только в Эбби. Тесса не желала, чтобы Рудольф делил кров с убийцей. Неважно, кто отравил Анну, за ее смерть заплатил герцог. Внутри замок оказался таким же суровым, как и снаружи. Длинные переходы, винтовые лестницы, пустые залы, где резвилось эхо и сквозняки. Тесса будто вновь перенеслась в Аверден. Магам льда подобная обстановка нипочем. Но как тут жили обычные люди? Генрих Арк дожидался ее на четвертом этаже главной башни. Здесь комнаты уже не пугали размером. Вдобавок полнились коврами и каминами, призванными бороться с холодом. «Добро пожаловать! Ваш визит столь неожиданный, не скажу, что приятный». Герцог стоял у огня. Могло сложиться впечатление, что он грел над пламенем руки. Но Тесса заметила брошенную в кресле книгу. Выходит, до ее прихода герцог читал, уютно пристроив ноги на специальной скамеечке. Вот и она в спешке опрокинута. Он стоит к ней спиной. По позвоночнику Тессы пробежала студеная волна. Неужели свершилось? Неужели герцогу уже есть что скрывать? Отчего же? Тесса без приглашения опустилась в свободное кресло, стянула перчатки. Пламя в камине дрогнуло, приветствуя огненную ведьму. «Тсс!» — мысленно пригрозила ему пальчиком Тесса, и огонь успокоился. «По многим причинам». Герцог, наконец, повернулся к ней. Глаза бусинки острыми булавками кололи лицо. Казалось, герцог силился проникнуть в ее разум, вытащить наружу тайные мысли. «Вы прибыли без приглашения». И все же он струсил, не назвал истинную причину своего недовольства. «Вы пригласили моего мужа. Этого достаточно». Тесса передернула плечами. Несмотря на жарко пылавший камин и огненный дар внутри, стало зябко. «Порой нет, госпожа», — покачал головой герцог. Недобро щурясь, он продолжал буравить ее взглядом. Пальцы теребили запонку рубашки, яркий, словно капля крови, рубин. «И что же, вы выставите меня вон ночью?» Тесса стиснула подлокотники. «Она не уйдет, не сдвинется с места, пока не увидит Рудольфа. Слугам герцога придется выкинуть ее в лес вместе с креслом». «Ну что вы, как можно?» Губы герцога расплылись в фальшивой улыбке. «Вы моя гостья, вдобавок иностранка». Его пальцы оставили в покое запонку и теперь поглаживали подбородок. «В таком случае Проводите меня в спальню мужа. Я жутко устала с дороги». «Боюсь, это невозможно». Герцог картинно развел руками. «А чего же?» — напряглась Тесса. Желудок ее завязался морским узлом. «Потому что графа фон Алексаи нет». «И где же он?» Тесса всеми силами гнала душившую тревогу. «Пропал. С утра ищем». «И вы так спокойно об этом говорите?» Она порывом ураганного ветра вскочила с кресла. Не выдержав подобного напора, оно с грохотом упало. Кожа Тессы пылала. К счастью, пока только в переносном смысле. Лицо и шея покрылись пятнами гнева. Сжимая кулаки, она надвигалась на невозмутимого герцога. Ха! Если он и волновался, то все осталось в прошлом. «Успокойтесь, графиня, выпейте воды. У вас истерика». «У меня не истерика. Я просто знаю, что вы продали моего мужа Эбби», — сорвался на крик голос в ее голове. Собрав оставшиеся крупицы спокойствия, Тесса едко поинтересовалась. «Где королевская ворожея? Тоже пропала?» «Нет». Ей удалось поколебать его спокойствие. Тень тревоги мелькнула по лицу герцога, сменившись мрачной подозрительностью. «Откуда вам известно, что она здесь?» — сдвинул брови он. Однако Тесса не собиралась исповедоваться. «Просто известно, и все. Так где Эбба?» «У себя, я полагаю. Позвать?» Она кивнула. Комната перед глазами кружилась, и она вынуждена была присесть в хозяйское кресло, чтобы не упасть. Тесса ничего не понимала. Эбба собиралась похитить Рудольфа. И вот он пропал, а она спокойно готовится ко сну, не собирается никуда уезжать. «Ваше сиятельство, вы хотели меня видеть?» Она обернулась на голос. В дверях стояла Эбба, сама вежливость и невинность. Волосы заплетены в длинную косу. Поверх нижнего платья накинут пеньюар, будто ее действительно выдернули из постели. Да, Тесса не поддалась на уловку. Эбба могла явиться хоть верхом на любовнике. Это ничего не изменит. Она все равно виновна. «Где мой супруг?» Эбба удивленно моргнула. «Почему вы спрашиваете меня об этом?» Ворожея загоняла ее в ловушку, но Тесса сумела из нее выбраться. «Вы делали графу авансы определенного рода, а потом будто случайно очутились с ним в одном месте, в один час в лесной глуши. Все мужчины изменяют, вам придется с этим смириться». «И задуматься, как выглядит ваше поведение со стороны», — развил тему герцог. «Вы вредите мужу, ну и себе заодно. Требовать от мужчины верности». Он приглушенно рассмеялся. «Не изображайте дурочку, графиня. Брак — это сделка. Смиритесь, во всем проявляйте покорность и усерднее грейте мужу постель. Тогда, может, он станет реже поглядывать на других». «Благодарю за ценный совет», — сквозь зубы ответила Тесса. Ему хватило наглости сказать ей такое. Врать, унижать, посмеиваться. Руки чесались расцарапать герцогу лицо. «Где мой муж?» — сохраняя остатки спокойствия, Тесса повторила прежний вопрос. «По вашим словам, он исчез утром и никак не может прятаться в постели прекрасной королевской ворожеи, как бы она ни желала обратного». Издевательская улыбка сошла с лица герцога. «Понятия не имею». Он бросил мимолетный взгляд на Эббу, словно искал ее поддержки. Ворожея и бровью не повела. «По правде», — неохотно признался герцог, — Я не видел вашего мужа со вчерашнего вечера. Мы благополучно добрались до замка, поужинали, разошлись по своим комнатам. Граф не спустился к завтраку. Я полагал, он действительно задержался в чьей-либо постели. Благо, его собственное оказалось нетронутой. Но, помолчав, он добавил, «Мне очень жаль». Мир перед глазами Тессы на мгновение потух. Слова прозвучали, как соболезнование. Румянец схлынул с ее лица. «Воды! Быстро!» — крикнул встревоженный герцог. Прибежала служанка, попыталась влить в Тессу ту самую воду. После она помнила лишь непроглядную темноту. Тесса пришла в себя уже в другой комнате, на кровати. Над ней склонился хмурый герцог, пенявший за что-то слугам. Эббы в спальне не было. «Хвала Господу!» Герцог с облегчением выдохнул и выставил слуг вон. Предвосхищая вопросы, он пояснил. «Вы ненадолго потеряли сознание, а потом заснули. И сколько же я проспала?» Единственное окно плотно закрыто ставнем. Сложно понять, день сейчас или ночь. Уже утро. Выходит, Тесса проспала не меньше 8 часов. Много ценных часов, которые она могла потратить на поиски Рудольфа. Благодарю за заботу, ваша светлость. Она полагала, герцог ее покинет. Но он не спешил уходить. Наоборот, расположился в кресле неподалеку, закинул ногу на ногу, будто устроился здесь надолго. «Я не совсем одета», — Тесса намекала на пребывавший в беспорядке лиф платье. Служанка расшнуровала его и ослабила корсет, чтобы девушке легче дышалось. Герцог проигнорировал намек. Лицо его стало мрачным, серьезным. «Существуют причины, по которым я не могу оставить вас одну». «Какие же? Боитесь, что я устрою очередную сцену?» «Заверяю, не стану. Королевской ворожее ничего не грозит. Вчера в порыве беспокойства я высказала дикое предположение. Мне очень стыдно перед Эббой». Ложь давалась тяжело, но требовалось усыпить бдительность врагов. Тесса ожидала, герцог кивнет, усмехнется, так-то лучше, рад, что вы вняли голосу благоразумия, но он лишь хмурился и смотрел куда-то поверх ее головы. «Я говорил с Эббой», — наконец нарушил молчание герцог. «Они не любовники. Ищите другую женщину, если она, разумеется, существует». «Что вы имеете в виду?» Приподнявшись на локтях, Тесса пристально уставилась на него. Герцог медлил с ответом. Она терпеливо ждала, догадываясь, что ничего хорошего не услышит. «Дело крайне неприятное и деликатное. Пока вы спали, я получил депешу из столицы. Настоятельно прошу вас вместе со мной немедленно отбыть на срочное заседание Совета 5. «Зачем?» Предчувствие беды лишь усилилось. Увы, все оказалось ужаснее, нежели она могла себе представить. «Вашего мужа обвиняют в серьезном преступлении». Пропали секретные бумаги. Бумаги, которые очень пригодились бы Авердену. Сами понимаете, в свете внезапного исчезновения графа все выглядит крайне подозрительно. «Мой муж не вор!» — вспыхнула Тесса. «Тогда ему нечего бояться. Впрочем, как и вам, графиня». «Но графиня ли?» Взгляд острым клинком чиркнул по ее лицу. Мой коллега по совету пяти, маркиз Померт, навел справки. Так вот, в Гордарии крайне удивились, услышав о существовании княжны Тесвильды Ашенброк. Род Ашенброков действительно существовал, но угас около века назад. Допустим, мое настоящее имя не Тесвильда. Что это меняет? Тесса стойко снесла очередной удар судьбы. Абсолютно все. Мурлыкнул довольный герцог и пригрозил. Не пытайтесь бежать. Мои слуги глаз с вас не спустят. Вот тебе и забота. Тесса со стоном откинулась на подушке, массируя виски. Она-то по наивности приписала герцогу зачатки доброты, а его тревожило лишь то, чтобы ценная пленница дожила до суда. Эбба перехитрила ее, обставила по всем фронтам. Рудольфа никто не станет искать. Решат, будто он сбежал на родину. В том, что маркиз занялся изысканиями биографии Тессы, тоже заслуга королевской ворожеи. Померт – ее сторонник. Его фамилия частенько мелькала на баночках в лаборатории. Одно непонятно. Как Эбба догадалась, что Тесса не княжна? Подумаешь, дар. По слухам, на далеком севере полно колдунов разных мастей. Однако главный удар герцог приберег напоследок, нанес уже стоя в дверях. «Я очень не хочу, чтобы слухи оказались правдой, но у меня есть основания полагать, что вы помогали супругу в другом, не менее дерзком преступлении». «В чем же его еще обвиняют?» «В попытке отравления Ее Величества с целью посадить на трон собственную сестру». «Это бред, немыслимо!» Тесса задыхалась. Вместо слов из ее рта вырвалось бульканье. Нашли письма. Герцог пожевал губы и торопливо поставил точку в разговоре. «Расследование будет справедливым. Больше я ничего обещать не могу. Одевайтесь. Сразу после завтрака мы выезжаем».